Взирай зритель на одну из самых совершенных машин, когда-либо построенной богами преисподней для математического уничтожения смертных, заведенную так, что пружина ее медленно разворачивается на протяжении целой человеческой жизни. У Кокто при этих словах поднимается занавес в его новом Эдипе, которого он так справедливо назвал «адской машиной». Это название подошло бы и к античной трагедии. Оно, по крайней мере, выразило бы одновременно и ее самый очевидный смысл, и ход действия. В самом деле, Софокл построил действие своей драмы так, как строят машины. Удачный монтаж автора соперничает с ловкостью того, кто расставил западню. Техническое совершенство драмы четкостью своего действия отражает механическое развитие катастрофы, так хорошо подготовленное неведомым. Адская или божественная машина предназначена разбивать, полностью взрывать все внутреннее построение человеческого счастья. Нельзя не любоваться тем, как приходят движения один за другим все рычаги действия, все его психологические зацепки для достижения необходимого результата. Все персонажи драмы, и Эдип, первый, сами того не зная, способствуют непреложному развитию событий. Они сами части этой машины, шкивы и ремни действия, которое не могло бы развиваться без их помощи. Они ничего не знают о той функции, которую предназначил им некто. Они не знают цели, к которой их приближает владеющий ими механизм. Они считают себя независимыми человеческими существами, действующими вне всякой связи с тем орудием, приближение которого они смутно угадывают вдали. Они люди, занятые собственными делами, своим счастьем, мужественно завоеванным ими путем честного выполнения своего человеческого долга, добродетельного поведения. Но вдруг они замечают в нескольких метрах от себя некое подобие громадного, мы бы сказали, танка, который они, сами того не зная, привели в движение, представляющего собой их собственную жизнь, двинувшуюся на них для того, чтобы их раздавить.